Глава шестая. Погода смилостивилась над косиньяками, и пикник, устроенный ими в саду, был в полном разгаре, когда приехали Жиль и Адилия с Флоран. Стоял июнь, на широкой зеленой площадке перед домом было чудесно. Не жарко, а тепло. И яркие туалеты женщин, смех мужчин, запах цветущих каштанов создавали у Жиля впечатление чего-то довоенного, нереального. В отношениях между этими провинциалами чувствовалась какая-то непосредственность и простота. Что-то мягкое было в самой атмосфере праздника. И обожаемый Жилем Париж представлялся ему отсюда кошмаром. Аделия шла с братом под руку, раскланиваясь направо и налево, знакомила Жиля с гостями, рассчитывая в конце концов обнаружить в толпе хозяйку дома. Вдруг Жиль почувствовал, что рука ее напряглась, и Аделия остановилась перед высоким, довольно красивым мужчиной. Среди типичных жителей юго-западного уголка Франции он выделялся английской чопорностью. «Франсуа, вы знакомы с моим братом? Познакомься, Жиль. Месье Сильвенер». «Очень рад, но мы уже встречались. Вместе были на ужине у Руаргов», — ответил удивленный Сильвенер. «Ну, конечно», — сказал Жиль, хотя он совершенно этого не помнил. Он думал, «Так вот он муж. Что ж, не дурен собой». И, по слухам, весьма богат, но должно быть не слишком покладистый господин. И не слишком веселый. Интересно, говорит она ему на ухо такие вещи, как мне? Конечно же, нет. И, обмениваясь рукопожатием с Сильвенером, он вдруг почувствовал желание держать Натали в объятиях, как позавчера. «Вы живете в Париже?» — спросил Сильвенер. «Да, уже 10 лет. Вы часто туда наведываетесь?» «Стараюсь как можно реже. Жена, разумеется, обожает ваш Париж. Но у меня он вызывает раздражение». Адилия, видимо, успокоившись, что соперники не вызвали друг друга на дуэль, с довольным видом перекочевала к другой группе гостей. Жиль с удовольствием присоединился бы к ней. Какие-то уцелевшие в душе принципы, не то морали, не то эстетики, не позволяли ему любезничать с мужьями или друзьями своих любовниц. Но Сильвенер стоял один, и Жилю было неловко бросить его. Он тщетно искал глазами Натали, продолжая беседовать с Сильвенером о трудностях уличного движения в Париже, о стоимости номеров в гостиницах, о адском шуме больших городов. Внезапно ему стало невмоготу, и он мысленно решил. «Уеду сейчас же домой, хватит меня этой вечеринки. Натали могла бы все-таки разыскать меня». Он уже подбирал вежливую фразу, чтобы удрать от Сильвенера, как вдруг подошла Натали. На ней было прекрасно сшитое зеленое платье того же оттенка, как ее глаза. Она смотрела на Жиля, улыбающаяся, чуть побледневшая, и он тотчас решил остаться. «Вы, полагаю, уже знакомы?» — сказал Сильвенер. «Мы встречались у Руаргов», — повторил Жиль его слова, склоняясь перед Натали. Он был доволен своим ответом, так как сказал правду, и притом без всякого намека. Жиль ненавидел этот прием насторожившихся любовников. Натали улыбнулась. «Совершенно верно. Месье Лантье. Мать хозяина дома ходить не может, прикована к креслу. Но она заметила вас и просила привести вас к ней. Пойдемте». Жиль последовал за ней, смутно различая лица гостей, мимо которых проходил, кланялся тем, кого как будто узнавал, и улыбался, представляя себе, какую физиономию состроил бы, например, Жан, если бы увидел его тут. Итак, они с Натали прошли через террасу и направились в тенистый сад, где в беседке из ржавых металлических прутьев, обвитых зеленью, возвышалось, словно трон, кресло на колесах старой хозяйки дома. И вдруг Натали, как испуганный конь, бросилась в сторону, увлекая за собой Жиля, и встала за деревом. Тотчас волосы ее коснулись его щеки, она прижалась к нему всем телом, и эта сумасбродная неосторожность так взволновала Жиля, что он вспыхнул, сердце заколотилось, и он, не сдерживаясь, принялся осыпать ее страстными поцелуями, словно был безумно в нее влюблен. «Перестань», — шептала она, — «перестань, Жиль». По аллее шли люди, и он едва успел наклониться, якобы завязывая развязавшийся шнурок, в то время как Натали рассеянным движением поправляла волосы. Она обменялась веселым приветствием с проходившими мимо гостями, представила им Жиля. Затем он, все еще учащенно бьющимся сердцем, подошел к ручке старшей мадам Косиньяк, и она похвалила его статьи, которых явно не читала. А потом они с Натали, как положено, неторопливым шагом вернулись к дому. Уже вечерело, внук мадам Косиньяк запустил старенькую радиолу, и под звуки шейка самые молодые из гостей принялись мерно покачиваться из стороны в сторону и вихлять бедрами. А ими насмешливо умиленно любовались более или менее подагрические старички. Жиль злился на себя за свою несдержанность. «А знаешь, муж у тебя совсем не дурен», — сказал он одобрительно насмешливым тоном. Наталья посмотрела на него. «Не говори мне о нем. Не будем о нем говорить». «Я просто пытаюсь быть объективным». Тем же шутовским тоном продолжал Жиль. «А я не прошу тебя быть объективным», — сухо сказала Наталья и отошла. Он закурил сигарету, хихикнул и вдруг стал противен самому себе. Что он из себя корчит? С чего ему вздумалось разыгрывать роль пресыщенного парижанина, циничного и развязного журналиста на отдыхе? Неужели нельзя обойтись без донжуанских штампов? Он прислонился к дереву. Нет, надо уехать, исчезнуть, предоставить этой женщине жить своей жизнью. Слишком она хороша для него. Слишком цельная натура для несчастного дегенерата, лгуна и комедианта, каким он стал. Надо ей все это объяснить. Сейчас же. Немедленно. Но когда он отыскал Натали, она оказалась не одна. Его несчастная жертва находилась в окружении трех мужчин, из которых один был очень красив. Все трое были явно влюблены в нее, все громко смеялись. Жиль пригласил ее на танец, но красивый незнакомец деликатно остановил его. «Неужели вы похитите Натали у ее мушкетеров? Ведь мы тройка ее мушкетеров. Разрешите представиться, меня зовут Пьер Алакур, а вот эти двое — Жан Нобль и Пьер Гранде. Выпейте с нами чего-нибудь и расскажите нам о Париже». Глаза Пьера Лакура светились лукавством и спокойной уверенностью, так же, как у обоих его приятелей, так же, как у самой Натали. И Жиль почувствовал себя смешным. Молодой красавец Лакур, несомненно, ее любовник или был ее любовником. И потому сейчас он так снисходительно рассматривал щуплого, фотоватого парижанина. А он-то боялся причинить ей страдания, испытывал угрызение совести. Он улыбнулся и взял стакан виски с соседнего столика. «Сейчас Натали жестоко раскритиковала книгу, о которой я дал в печати хороший отзыв», сказал тот, кто назвался Лакуром. «Должен вам признаться, что я преподаю литературу в Лиможе и время от времени, набравшись смелости, печатаюсь в местной газете». «Значит, мы с вами коллеги», — вежливо сказал Жиль. Он до смерти разозлился на себя. Какой же он дурак! Как он мог подумать, что женщина, которая сама бросилась ему на шею и отдалась ему на первом же свидании, женщина, обладающая такими большими познаниями в науке страсти, вдруг влюбилась в него? Как мог он это вообразить? Она просто нимфоманка, да еще с претензией на интеллигентность. Он был взбешен и сам этому удивлялся. Давно уже он не приходил в такую ярость. «Разрешите все же пригласить вас на этот танец», — сказал он. «По-видимому, фокстроты здесь танцуют редко, а я уже не в том возрасте, когда занимаются акробатикой». Наталья улыбнулась, положила руку ему на плечо, и они вышли на круглую паркетную площадку, выложенную прямо на земле. Они сделали несколько па молча, потом Наталья вскинула голову. «Ты больше не будешь?» «Чего не буду?» «Говорить о Франсуа». Жиль совсем забыл об их столкновении. Если бы дело было только в этом. Он любезно улыбнулся. «Нет, больше не буду. А знаешь, твой мушкетер номер один просто красавец. Ну, тот, преподаватель литературы. И, по-видимому, обожает тебя». И, услышав ответ, сбился с такта. «Надеюсь, что обожает. Это ведь мой брат. А хорош, правда?» Через минуту она прошептала. «Не прижимай меня к себе, Жиль. На нас смотрят». «Жиль, ты счастлив?» «Да», — ответил он. И в эту минуту он говорил правду.